Сказал шейх, да смилостивится над ним Аллах. Второе. Тот, кто выдвигает между человеком и Аллахом посредников, молит их о заступничестве, покровительстве и помощи и уповает на них, становится неверным по единогласному мнению ученых. Мы также говорили об этом в четырех правилах, когда говорил об этом вопросе составитель книги, да смилостивится над ним Аллах. Не имеет значения, выдвигают их, чтобы приблизиться посредством них к Аллаху или просят у них заступничество перед Всевышним. Как сказал Аллах, они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят, они наши заступники перед Аллахом. Это действие, брать их посредниками, является неверием во Всевышнего Аллаха. И это разъяснил составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, что заступничества не будет, кроме как будут соблюдены три условия. Некоторые говорят, что два условия. Три их будет или два, смысл один. Тот, кто говорит, что условия заступничества два, говорят, это довольство Аллаха и его разрешение. А те, кто говорит, что их три, более подробно излагает их, говоря, чтобы разрешил, был доволен тем, кто заступается, и тем, за кого заступаются. В конце концов, сводится к одному. Сделаем довольство одним или двумя, заступником или за кого заступаются. А утверждать, что кто-то может заступаться без того, чтобы Аллах разрешил, это считать слова Аллаха ложью, потому что Всевышний Аллах говорит, кто станет заступаться перед ним без его дозволения, также они заступаются только за тех, кем он доволен. Также, сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого он пожелает и кем он доволен. И поэтому упомянул составитель книги, что из аннулирующего ислам действия – это брать посредников между человеком и Всевышним Аллахом. И это не делает для нас непонятным вопрос в том, что пророки – посредники между нами и Аллахом. Потому что пророки не являются посредниками между нами и Аллахом в поклонении, а являются посредниками в донесении до нас того, что желает от нас Аллах. Всевышний Аллах посылает откровение к посланникам и говорит, к примеру, извещая о себе, о своих именах, о своих атрибутах, о своих действиях. Затем извещает, что Он желает от нас, что приказывает и запрещает нам. Как мы узнаем обо всем этом? Аллах будет посылать на каждого человека откровение и будет извещать, что Он желает? Конечно же, нет. А посылает пророков, посылает им откровение, чтобы они доносили послание Аллаха к людям, и что Аллах приказывает то-то и запрещает то-то, и что у Аллаха такие-то имена, и такие-то атрибуты, и такие-то действия, и то, что пророки являются посредниками между нами и Всевышним Аллахом, является в донесении, но не в поклонении. А что касается многобожников, чьи действия составитель книги сделал многобожием, это то, что они брали себе заступников перед Аллахом в поклонении. В этом и есть разница в этом вопросе. Цель сказанного, что те, кто убежден, что эти заступники, которых они взяли себе, считая, что они могут принести пользу или навредить, то это является неверием. Или взывал к ним наравне с Аллахом, а они отсутствуют или мертвые, или попросил у них то, на что способен только Аллах. Все это является неверием в Аллаха. Просить их, когда они мертвые, говоря «заступись за нас, о такой-то». Человек сейчас в наше время говорит «заступись за меня, о Умар». Так нельзя, он не слышит тебя, да будет доволен им Аллах. И не заступится за тебя, этим самым, как будто ты говоришь, что Умар слышит каждого и во всех местах. Это является неверием, да убережет от этого Аллах. Или как тот, кто взывает к Али, или Фатиме, или Хусейну, или Мунтазиру, или Аль-Бадави, или взывает к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Кто бы ни был, взывать к мертвым является неверием во Всевышнего Аллаха, несмотря на то, попросил у них непосредственно или попросил их заступиться за него перед Аллахом. Будучи убежденным, что они его слышат и отвечают ему, «Нет, нельзя это делать», значит, просить у них заступничества нельзя, кроме как с разрешением Аллаха и его довольства, кто будет заступаться и за кого.